Признаться, Нагасава был классным рассказчиком, хотя разговоры у нас были, по сути, ни о чем. Когда он говорил, девчонки приходили в восторг. Заслушивались снова и снова, отхлебывая из бокала, быстро пьянели и укладывались к нему в постель. Вдобавок ко всему он был симпатичен, вежлив и внимателен. Как только девчонки оказывались в его компании, у них поднималось настроение. Странно, однако, другое. С ним и я сам начинал казаться человеком пленительным. Стоило мне что-нибудь рассказать, и девчонки заслушивались точно так же и так же смеялись, будто говорил не я, а он. Всему причиной была его обаятельность. И каждый раз я ловил себя на мысли, какой у него полезный талант, по сравнению с которым красноречие Кидзуки начинало выглядеть детским лепетом. Совсем иной масштаб. Но даже под воздействием чар Нагасавы я нередко вспоминал Кидзуки и как бы в очередной раз убеждался, каким он был честным человеком. Он берег свой скромный талант ради нас с Наока. А Нагасава разбрасывался им играючи. Он не собирался всерьез спать со всеми этими девчонками. Для него это была только игра. Мне и самому не очень нравилось спать с незнакомыми, согласен, то был легкий способ укротить собственное влечение. Мне было приятно с ними обниматься, прикасаться к ним, противно было одно. Утреннее расставание. Просыпаешься, а рядом спит очередная незнакомка. По всей комнате запах перегара, кровать, лампа. Шторы приторных, характерных для лав-отеля расцветок, а голова раскалывается с бодуна. Вскоре просыпается она и принимается искать на ощупь нижнее белье, затем, натягивая колготки, спрашивает: «Ты вчера не забыл надеть эту штуку? У меня сейчас как раз залетные дни». Ворча, разглядывая себя в зеркале, мол, болит голова и макияж не получается, красит губы и накладывает ресницы. Все это было не по мне. Признаться, я бы вообще не оставался в гостинице до утра. Но убалтывать девчонку, помня о закрывающихся в полночь воротах общежития, никуда не годилось. И даже чисто физически это было невозможно. Поэтому я всегда брал разрешение на ночлег вне общежития. Таким образом, ничего не оставалось, как дожидаться утра и возвращаться в общагу, проклиная себя и собственные иллюзии. Ослепительно светит в глаза солнце, во рту все ссохлось, на плечах кажется чужая голова. Переспав таким образом 3 или 4 раза, я поинтересовался у Нагасавы: «А тебя как, не опустошает? Вот так, 70 раз подряд?» «Если ты считаешь, что это должно опустошать, значит, ты не совсем конченый человек. Это радует. В бесконечных походах по женщинам ничего хорошего нет. Только устаешь и начинаешь себя ненавидеть. И я не исключение». «А почему ты тогда продолжаешь?» «Трудно объяснить. Помнишь, как Достоевский писал об азартных играх? Вот и у меня примерно то же самое. Очень трудно пережить и пройти мимо окружающих тебя возможностей. Понимаешь?» «Ну да». Вечереет. На улице выходят девчонки, они тусуются, выпивают и требуют нечто. А я это нечто могу им дать. Все очень просто. Как не представляет труда открыть кран с водой, чтобы попить. Раз, и ты уже ее повалил, а ей только того и надо. Это и есть возможность. Разве устоишь, когда они вертятся вокруг? Плюс ко всему, у тебя к этому есть способности и место, где ты можешь их применить. Неужели пройдешь мимо? Мне не приходилось бывать в таких ситуациях, поэтому не знаю, даже представить себе не могу, — отшучивался я. «В каком-то смысле это счастье, — сказал Нагасава. Причиной тому, что он, мальчик из обеспеченной семьи, жил в общежитии, и было увлечение слабым полом. Отец, беспокоясь, что от жизни взаперти сын в конце концов начнет бегать по девкам, настаивал на общежитие. Нагасаве было все равно, Он и так особо не обращал внимания на правила. Когда возникало желание, брал разрешение на ночевку в городе и выдвигался на охоту за очередной пассией или шел в гости к какой-нибудь подруге. Разрешение ночевать за пределами общежития было делом хлопотным, однако у него имелся как бы свободный допуск. Стоило лишь обмолвиться, то же самое распространялось на меня. У Нагасавы с самого поступления была и настоящая подруга. Они с Хацуми, так ее звали, были ровесниками. Я с ней познакомился. Очень приятная девушка. Не такая красавица, чтобы на нее все заглядывались. Можно даже сказать, внешности совершенно обычной. И сначала я даже подумал, что нашел в ней такой человек, как Нагасава. Но стоило заговорить с ней, и никто не мог оставаться равнодушным. Было в ней нечто. Спокойное,